Через полчаса малыш появился в салуне «Оленей рог», где его ждал кит. Руки его и одна щека были в крови, и кит понял, что Спрак и Стайн действительно получили, что следует. «Жаль, что ты не видал нашей схватки», — весело говорил малыш. «Описать невозможно, что там творилось. Бьюсь об заклад, что ни один из них целую неделю носа на улицу не высунет. А теперь у нас с тобой выбора нет. Жратва стоит $1,5 фунт. Работы без собственного продовольствия здесь не получить. За фунт лосиного мяса дают по $2, да и то не достать. Наших денег хватит на месяц, на харчи и на амуницию, а потом едем на Клондайк подальше. Если по дороге нам не попадутся лоси, мы пристанем к индейцам. А если через 6 недель мы не набьем 5000 фунтов лосины, я готов вернуться к нашим хозяевам и принести им мои извинения». «Согласен?» Кит пожал малышу руку. «Ну, какой я охотник!» — сказал он смущенно. Малыш поднял свой стакан. «Ты из тех, кто питается мясом, и я научу тебя!» За золотом на ручей индианки. Глава первая. 2 месяца спустя Смок Белью и малыш вернулись с охоты на лосей в Доусон и остановились в Оленьем Роге. Охота была успешно закончена, мясо перевезено в город и продано по $2,5 за фунт. Таким образом, у них оказалось на руках $3000 золотым песком и хорошая упряжка собак. Им повезло. Несмотря на то, что толпы золотоискателей загнали дичь за 100 миль от Доусона в горы, киту и малышу, не пройдя и 50 миль, удалось в узком ущелье затравить 4 лосей. Откуда взялись эти лоси, так и осталось загадкой, так как в тот же день, незадолго до встречи с лосями, 4 изголодавшихся индейских семейства жаловались охотникам, что они не встретили никакой дичи на протяжении 3-дневного пути. Часть своей добычи охотники отдали в обмен на упряжку издыхающих с голоду собак. После недельной хорошей кормежки Смок и малыш запрягли собак и перевезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона. Теперь перед охотниками стояла задача превратить золотой песок в еду. Мука и бобы стоили $1,5 фунт, но самое трудное было найти человека, готового продать их. Доусон задыхался в тисках голода. Сотни людей с полными карманами, но пустыми желудками принуждены были покинуть город. Многие уплыли вниз по реке еще до ледостава. Другие, захватив последние свои запасы, отправились пешком по льду в Дайю за 600 миль от Доусона. Смок встретился с малышом в жарко натопленном салуне. Малыш сиял. «Жизнь никуда не годится без виски и сахара», — изрек малыш вместо приветствия, срывая с заиндевелых усов кусочки льда и бросая их на пол. «Я только что раздобыл 18 фунтов сахара. Чудак спросил всего только по $3 за фунт. Ну, а у тебя как дела?» «Я тоже не терял времени даром», — гордо ответил Смок. «Я закупил 50 фунтов муки. И приезжий с Адамова ручья обещал мне доставить еще 50 фунтов завтра». «Отлично! Мы великолепно проживем до вскрытия реки. Послушай, Смок, какие у нас чудесные собаки! Скупщик предлагал мне по 200 за морду, хотел купить 5. но я ответил, что он напрасно старается, собачки у нас хоть куда. Мясо пошло им впрок, хотя не очень-то весело скармливать собакам провизию по $2,5 фунт. Давай выпьем. Нужно спрыснуть мою добычу 18 фунтов сахара».